Телегу готовить долго. Верхом на сивке Бурке тоже чревато. Она у нас скотина с настроением, так что лучше пешком. Погодка хорошая, пройдусь с удовольствием. — Митеньку с собой возьми! — прокричала мне вслед баба-яга, высовываясь из окошка. — Кстати, да, — подумав, кивнул я. Если он увидит, как отец Кондрат выходит на свободу с чистой совестью, не миновать нам еще одного мордобоя уже на территории отделения. Я попросил Еремеева приглядеть тут за всем, свистнул Митьке, чтобы шел за мной, и направился за ворота. Прогулки по шумному Лукошкину всегда полны экстрима. Вот сколько раз не иду через базарную площадь, а скучать еще никогда не приходилось. Народ у нас такой. Всех не перевешаешь. «Ба! Люди, гляньте, люди добрые! Идет его снедует, морда бесстыжая!» Начала первая какая-то тощая тетка с корзинкой куриных яиц под мышкой. «И как только бесстыдство хватает на улицу днем выходить до святого человека за бороду носом в квашеную капусту тыкать!» «Фух, это не про меня, это про Митю. Его косяк пусть сам и огребает. Я чуть ускорил шаг, чтобы не подумали, что он со мной». «И не говори, Евлампина!» — поддержал кто-то из скобяных рядов. «Недавно мужика моего заарестовать хотел. Дескать, вожжи у него плохие, рвутся на раз. Да и порвал товару на 5 рублев с копейками, чтобы его после этого громом убило. Куда только Господь смотрит!» Я с невольным уважением обернулся к нашему младшему сотруднику. Вожжи не каждая лошадь порвет, а яга все еще считает, что мы парнишечку недокармливаем. «А у меня телегу перевернул! Дескать, она в угоне числится! Я и долг терпеть не стану! В иной раз кликну кумовьев, мы ему ту же телегу на башку наденем!» «Вчера свежего пива бочку выставил, так этот тахальник милицейский остановился, попросил нюхнуть для проверки крепости. Пить не стал, врать не буду, но нюхнул столь знатно, что пив теперь не шибает ни хрена. Весь дух спиртной в себя унюхал и ушел. Хороший, в приплясочку!» «Ой, и чё ж все-таки прям напали и напали на бедолагу-то, а? Зять моего пьяницы обещал самолично подписку о невыезде взять. Тот только первое слово и понял. До сих пор в сарае сидит, правой рукой крестится, левой причин мест прикрывает». Последнее, кстати, можно было даже записать в плюс нашему бармаглоту. Методы у него не всегда конституционные, энтузиазма порой через край, но если результат положительный... «Митя, на тебя люди жалуются», — напомнил я, когда мы прошли базар и выбрались на относительно спокойную улицу перед царским теремом. «Мить, чё молчишь?» «А? Вы спросили, чё?» Он наткнулся на мой взгляд и прекратил разыгрывать птицу глухаря. «Да вы кому верите-то, Никита Иванович? Мало ли чё, бабы глупые!» «Женщины». «А, ну, женщины или бабы, они не одно и то же ли, а?» «Нет». «Ну, нет, так нет», — не стал спорить Митяй. «А только языками и те, и другие треплют одинаково. И вообще, вы же сами учили, нет заявления, нет проблемы». «И на этого человека мне в неопределенном будущем придется оставить отделение. Надеюсь, это произойдет не скоро, и мы хоть чему-то успеем его научить». Царские стрельцы, дежурившие у ворот, встретили меня застенчивыми улыбками. «Здравия желаем, батюшка Заскной воевода!» «И вам не хворать, секьюрити!» — козырнул я. «Прибыл по царскому приказу. Кто проводит, или мне самому в терем подняться?» «Да чего ж там, идите, Никита Иванович!» Так явно заулыбались стрельцы, что у меня невольно зашевелились нехорошие подозрения. Ну, там спина белая или ширинка расстегнулась, не знаю уже. «Мить, подожди во дворе». «Слушаюсь!» «Ни к кому не приставай, прав не качай, жизни не учи. А самое главное, без меня никого из Боярской думы не арестовывай». «Скучный вы человек, Никита Иванович!» — тяжело вздохнул он, но послушно сел у крылечка. песни печальственные орать тоже, небось, не позволите. Молодец, проявил логическое мышление, не позволю. Но если увидишь свою маняшу с коровой, можешь поболтать о погоде, видах на урожай зерновых и, главное, уточни деликатно, когда она от нас съедет. «Сам жду, не дождуся», — побожился мой напарник, широко осеняя себя крестным знаменем. «От груди метр вправо, метр влево, полезной площади хватает». Я бодренько взбежал на третий этаж. Все так же таинственно улыбающиеся царские стрельцы в белых кафтанах и высоких шапках с соболиной оторочкой указали на маленькую комнатку гороха. Его, так сказать, личные апартаменты. Раньше он там с новыми пассиями жизненным опытом обменивался. Но теперь, женившись, остепенился и, надеюсь, надолго. «Вызывали?» Я, деликатно постучав, толкнул дверь и шагнул в кабинет государя. «Обижаешь, Никита Иванович?» — тихо откликнулся он, задумчиво глядя в окно. «Не вызывал, а приглашал. Думаю, может, не побрезгует сам сыскной воевода. Навестит друга старого, посидим задушевно, Высоцкого твоего споем, о поэзии похалякаем». «Так вы, я вижу, без меня уже накалякались?» Я слегка кивнул в сторону початой бутылки французского коньяка. «Посольский или купеческий?» «Посольский. Вчерась принесли, торговых льгот для ся клянчат. А пусть всего, чтоб ныне все шалкоголем ароматизирует, на наш стол только французский двор поставлял. Хитроморды картавые!» «Я на службе». «А я тебе велю башку срубить», — безмятежно пообещал горох, наливая две стопки. «Тогда тем более не буду. Не люблю давление на органы». «На какой орган я тебе давлю, участковый? Прошу по-человечески. Вишь, не в настроении, государь. А ты мне перечишь!» «Да что у вас случилось-то?» Я, наконец, догадался шагнуть к окошку, пытаясь понять, к чему он там прилип, а уже через минуту сам покраснел, как те же стрельцы у входа. Сверху открывался отличный вид на задний двор, где стояла царская баня. Сквозь прорубленные оконца периодически были видны то плечи, то спины, а то и... «Вообще-то подглядывать нехорошо». «Так я за своей подглядываю, за женой, законной!» — резонно парировал горох, протягивая мне стопку с ароматным напитком королей. «Она в баню с твоей Аленой да подружкой ейной, Манькой вроде, час назад пошла. До сих пор мылятся!» Я выпил, не задумываясь, а потом самым бесцеремонным образом оттащил государя от окошка. За своей он смотрит, как же. А привить двух других отворачивается, что ли? «Ну, раз ты эстетизму и лицезрению культурному чужд...» Ни капли не обиделся горох. «Тогда давай по делу. Утром гонец с границ прибыл. Две заставы у них огнем пожгло». «Шамаханы». «Хуже». Царь выдохнул, опрокинул стопку, занюхал рукавом и прошептал. «Сверху огнем полыхнули, а грозы-то и не было. Те, кто выжил, говорят, будто бы налетела ночью черная буря. Дым столбом поднялся, шум да гром аж уж закладывало. И полил с небес прах, огонь да сера». «Это вы сейчас Библию цитируете? Что-то там про Содом и Гоморру», — припомнил я. Горох отрицательно помотал головой. «А что тогда? Змей Горыныч о 12 головах». «О 3! Я не сразу поверил, что он говорит серьезно. Ну, обычные реалии русских народных сказок — это нормально, к этому тут все привычны, насмотрелись, нанюхались. Но вот трехголовый летающий птеродактиль на огненной тяге — это уже явный перебор. Не может быть! Их просто не бывает, это миф. Когда ты в первый раз в мое царство-государство попал, я тоже поначалу думал, милиционеров не бывает, это миф, — передразнил меня Горох. А вот теперь сколько вас по Лукошкину размножилось, а? Так что собирайся давай. Куда? Велю тебе ехать на восточную границу. Вот там сам все поглядишь, расследуешь, да и доложишь. Есть такой змей Горыныч, а ли нет его?